Родзянка то и дело вызывали на крыльцо, потому что та или иная часть пришла приветствовать Государственную Думу. Родзянка выходил, говорил о верности Родине, о спасении России. Его слова пропускали мимо ушей, но в Думе видели новую власть. Это было ясно. И ужас был в том, что этот ток симпатий к Государственной Думе, принимавший порой трогательные формы, нельзя было использовать, нельзя было на него опереться. Во-первых, потому что мы не умели этого делать. Во-вторых, потому что эти приветствовавшие приветствовали Думу как символ революции, а вовсе не из уважения к ней самой. В-третьих, потому что вовсю работала враждебная рука, которая отнюдь не желала укреплять власть Государственной Думы, стоявшей на патриотической почве. Это была рука будущих большевиков, несомненно, и тогда руководимых немцами. В-четвертых, потому что эти войска были уже не войска, а банды вооруженных людей, без дисциплины и почти без офицеров. И тем не менее, когда стало очевидно, что правительства больше нет, стало ясно и другое, что без правительства нельзя быть и часу. И что поэтому комитету Государственной Думы, к которому начали бросаться со всех сторон за указаниями, приходится взвалить на себя шапку Мономаха. Родзянко долго не решался, он все допытывался, что это будет, бунт или не бунт. «Я не желаю бунтоваться, я не бунтовщик, никакой революции я не делал и не хочу делать. Если она сделалась, то именно потому, что нас не слушались. Но я не революционер, против верховной власти я не пойду, не хочу идти». Но с другой стороны, ведь правительства нет. Ко мне рвутся со всех сторон, все телефоны обрывают, спрашивают, что делать, как же быть. Отойти в сторону, умыть руки, оставить Россию без правительства. Ведь это Россия же, наконец. Есть же у нас долг перед Родиной. Как же быть, как же быть? Спрашивал он и у меня. Я ответил совершенно неожиданно для самого себя, совершенно решительно. Берите, Михаил Владимирович. Никакого в этом нет бунта. Берите как верноподданный, берите потому, что держава российская не может быть без власти. И если министры сбежали, то должен же кто-то их заменить. Ведь сбежали, да или нет? Сбежали. Где находится председатель Совета министров, неизвестно, его нельзя разыскать. Точно так же и министр внутренних дел, никого нет. Кончено. Ну, если кончено, так и берите. Положение ясно, может быть два выхода. Все обойдется, государь назначит новое правительство, мы ему издадим власть. А не обойдется, так если мы не подберем власть, то подберут другие, те, которые выбрали уже каких-то мерзавцев на заводах. Берите, ведь, наконец, черт их возьми, что же нам делать, если императорское правительство сбежало так, что с собаками их не сыщешь? Я вдруг разозлился, и в самом деле. Хороши мы, но хороши и наши министры. Упрямились, довели до черт знает чего, и тогда сбежали, предоставив нам разделываться с бунтовавшимся стотысячным гарнизоном, не считая всего остального сброда, который залепил нас по самые уши. Называется правительство великой державы. Слизь, а не люди. С этой минуты во мне произошел какой-то внутренний перелом. Я стал искать выхода. Какого-нибудь выхода. До поздней ночи продолжалось все то же самое. Митинг в Думе и хлещущая толпа через все залы, прибывающие части с Марсельезой, звонки телефонов, десятки, сотни растерянных людей, требовавших ответа, что делать. Кучки вооруженных, приводивших арестованных. К этому надо прибавить писание воззваний от Комитета Государственной Думы и отчаянные вопли Родзянко по прямому проводу в Ставку с требованием немедленно на что-нибудь решиться, что-то сделать, действовать. Увы, как потом стало известно, в этот день государыня Александра Федоровна телеграфировала государю, что уступки необходимы. Эта телеграмма опоздала на полтора года. Этот совет должен был быть подан осенью 1915 года. Уступками надо было расплатиться тогда за великое отступление без снарядов. Уплатить по этому счету и предлагало большинство 4-й Государственной Думы. Но тогда уплатить за потерю 20 губерний отказались. Теперь же, кажется, было поздно. Цена уступкам стремительно падала. Какими уступками можно было бы удовлетворить это взбунтовавшееся море? В опубликованных письмах императрицы Александры Федоровны нет и речи ни о каких уступках. Более того, она требует расправы не только над революционными массами, но и над депутатами Думы, в частности, Керенским. В письме 24 февраля из Царского села она писала мужу: «Вчера были беспорядки на Васильевском острове и на Невском, потому что бедняки брали приступом булочные. Они вдребезги разнесли Филиппова и против них вызвали казаков. Я надеюсь, что Керенского из Думы повесят за его ужасную речь. Это необходимо. Военный закон, военное время. И это будет примером. Все жаждут и умоляют проявить твердость». 25 февраля. Хулиганское движение. Мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба. Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы по домам. Но это все пройдет и успокоится, если только Дума будет хорошо вести себя. Худших речей не печатают, но я думаю, что за антидинастические речи необходимо немедленно и очень строго наказывать, тем более, что теперь военное время. 26 февраля. В городе дела вчера были плохи, произведены аресты 120-130 человек. Министры и некоторые правые члены Думы совещались вчера вечером. Протопопов писал в 4 часа утра о принятии строгих мер, и все они надеются, что завтра все будет спокойно. Те хотели строить баррикады и так далее. Николай II ответил ей рядом писем и телеграмм, в которых сообщил, что им с фронта посланы войска в революционный Петроград. Кажется, этой ночью Дума вроде как бы вооружилась. Толпа схлынула, но какой-то солдатский табор ночевал в Думе, в сенях стояли пулеметы. Учреждена была, кажется, должность коменданта Государственной Думы. Под утро, выбившись из сил, мы дремали в креслах в полукруглой комнате, примыкающей к кабинету Радзянко, в кабинете Волконского. Просыпаясь от времени до времени, я думал о том, что можно сделать. Где выход? Где выход? Я отчетливо понимал и тогда, как и теперь, как и всегда, сколько я себя помню, что без монархии не быть России. И мысль вертелась, как спасти монархию. Монархию, которая по тысячам причин и, может быть, больше всего собственными руками приготовила себе гибель. И, должно быть, в эту бессонную ночь пришла мысль, которая, правильно или нет, об этом будет судить история, свелась к следующему. Быть может, пожертвовав монархом, удастся спасти монархию? Так бесформенная, еще сама себя не сознающая, родилась мысль об отречении императора Николая II в пользу малолетнего наследника. Разумеется, родилась не у одного меня. В эту же ночь, если не ошибаюсь, одну из комнат бюджетной комиссии занял исполком совдепа. Это дикое в то время название обозначало «Исполнительный комитет Совета солдатских и рабочих депутатов». Кошмарная ночь. Где мы? Что, собственно, происходит? До какой степени развала уже дошли? Что с Россией? Что с армией? Знают ли уже? Если не знают, то завтра узнают. Как примут? Что произойдет? Нужен центр. Нужен во что бы то ни стало какой-то фокус. Не то все разбредется, все разлетится. Будет небывалая анархия. И главное — армия. Армия! Все пропало, если развал начнется в армии. А он непременно начнется, если сейчас же, не будет кому повиноваться. Нельзя допустить, чтобы там произошло, как здесь, взбунтовавшиеся солдаты без офицеров. Надо, чтобы туда дошло готовое решение. Пусть думают, что власть взята Государственной Думой. Они сразу не разберутся, что Государственная Дума сама по себе не может быть властью. Для них это будет звучать. Для них это лозунг «Государственная Дума». И для России тоже. Это звучит в провинции. Они будут верить несколько дней. Здесь будет некоторое время распоряжаться комитет Государственной Думы. Пока решится вопрос о государе. О государе. Да, вот это главное, самое важное. Может он царствовать? Может ли? Но как это узнать? Как? Нет, не может. Все это, что было, кто станет за него? У него никого, никого. Распутин всех съел, всех друзей, все чувства. Нет больше верноподданных. Есть скверно подданные и открытые мятежники. Последние пойдут против него, первые спрячутся. Он один, хуже, чем один. Он с тенью Распутина, проклятый мужик. Говорил Пуришкевичу, не убивайте. Вот он теперь мертвый, хуже живого. Если бы он был жив, теперь бы его убили хоть какая-нибудь отдушина. А то кого убивать? Кого? Ведь этому проклятому сброду надо убивать. Он будет убивать. Кого же? Кого? Ясно. Нет, этого нельзя. Надо спасти. Надо. Чтоб спасти, надо или разогнать всю эту сволочь и нас вместе с ними залпами, или надо отречься от престола. Ценой отречения спасти жизнь государю и спасти монархию. Если подавить бунт можно, то и слава Богу, это сделают не только без нас, но и против нас. Николай I повесил 5 декабристов, но если Николай II расстреляет 500 февралистов, то это будет задешево купленное спасение России. Это будет значить, что у нас есть государь, что у нас есть власть. Но если не удастся, если для этого ни полков, ни полковников не найдется, тогда отречение. Царствовать будет малолетний царь, значит, регент. Регент кто? Михаил Александрович? Да, кажется. Потом верховный главнокомандующий. Ну, великий князь Николай Николаевич, конечно. Затем правительство. Но кто? Кто? В сущности, никого. Ломали копья, для кого неизвестно. Ну, Милюков, Шингарев, конечно. Затем Керенский. Да, Керенского необходимо, он самый деятельный сейчас. Актер? Да, кажется. Все равно талантливый актер. На первых порах это главное. Его одного слушают, да и нужно для левых. Родзянко пойдет только в премьеры, а в премьеры нельзя. Не согласятся левые и даже кадеты. Пусть остается председателем Думы. А будет Дума? Что-то не похоже. В сущности, мы в плену. Ах, проклятая гуща! Неужели завтра возобновится весь этот кошмар? Надо вздремнуть хоть минутку покоя, пока их нет. Их. Кого? Революционного сброда, то есть, я хотел сказать, народа. Да, его величество народа. О, как я его ненавижу! 28 февраля. Наступил день второй, еще более кошмарный. Революционный народ опять залил Думу. Не протиснуться. Вопль ораторов, зверское ура, отвратительная Марсельеза, и при этом еще бедствие депутаций. Неистовое количество людей от неисчислимого количества каких-то учреждений, организаций, обществ, союзов, я не знаю чего, желающих видеть Родзянко и в его лице приветствовать Государственную Думу и новую власть. Все они говорили какие-то речи, склоняя народ и свобода. Родзянко отвечает, склоняя родина и армия. Одно не особенно клеится с другим, но кричат «Ура!» неистово. Однако кричат «Ура!» и речам левых, а левые склоняют другие слова — темные силы реакции, царизм, старый режим, революция, демократия, власть народа, диктатура пролетариата, социалистическая республика, земля трудящимся. И опять свобода, свобода, свобода до одури, до рвоты. Всем кричат «Ура!». Некоторые начинают уже приветствовать и совет солдатских и рабочих депутатов. Его исполнительный комитет сидит у нас под боком. Мы ясно чувствуем, что это вторая власть. Впрочем, Керенский и Чхеидзе избраны и там. Они вошли в исполком. Они служат мостом между этими двумя головами. Да, получается нечто двуглавое. Но отнюдь не орел. Одна голова кадетская, а другая еще детская. но по всем признакам от вундеркинда, то есть наглая и сильно горбоносая. Впрочем, и от кавказской обезьяны есть там доля порядочная. Полки по-прежнему прибывают, чтоб поклониться. Все они требуют Радзянка. Радзянка идет, ему командуют на караул. Тогда он произносит речь громовым голосом. Крики «Ура!» играют Марсельезу, которая режет нервы. Михаил Владимирович очень приспособлен для этих выходов. И фигуры, и голоса, и апломб, и горячность. При всех его недостатках он любит Россию и делает, что может. То есть кричит изо всех сил, чтобы защищали родину. И люди загораются, и вот оглушительное «Ура!». Но сейчас же вслед за этим выползает какая-нибудь кавказская обезьяна, или еще похуже, и говорит о пораженческих мерзостях, разжигая злобу и жадность. У них через каждое слово помещики, царская клика, Распутин, крепостники, опричники, жандармы. И им тоже кричат «Ура!». Да-да, кричат, и напрасно Михаил Владимирович себя обольщает, что Государственная Дума взяла власть. Вздор! Болото кругом. Ни на что нельзя опереться. Это оглушительные «Ура!» — это мираж. Ведь я знаю, чему они так рады, потому что надеются не пойти на фронт. Почти все части без офицеров. Где офицеры? Тем не менее, Комитет Государственной Думы работает в этот день вовсю. Правительства нет, все брошено. Весь огромный механизм остановлен на полном ходу, остановлен и обезглавлен. Всеобщий развал неминуем, если не принять самых экстренных мер. Положение таково, что многих старых бюрократов нельзя оставить, часть их даже арестована добровольными сыщиками и притащена сюда, часть бежала. Часть надо заменить, потому что их не удержать. Кем заменить? Кто имеет авторитет? Реальной силы ведь нет. Кто? И решили послать членов Государственной Думы комиссарами, то есть временно исполняющими должность сановников. Никто не смел отказаться, ведь все обещали беспрекословное повиновение Комитету Государственной Думы, и не было случая отказа. Мы назначали такого-то туда-то, Радзянко подписывал, и человек ехал. Из крупных назначений и удачных было назначение члена Думы инженера Бубликова комиссаром в пути сообщения. Он сразу овладел железными дорогами. Может быть, он и сделал кое-какие ошибки, но благодаря ему железные дороги не стали. Не помню остальных, их было много. Ведь всюду требовалось... Все учреждения умоляли прислать члена Государственной Думы. Авторитет их был высок еще. Чем дальше от Таврического дворца, тем обаяние Государственной Думы было сильнее и воспринималось пока как власть. В целях овладения государственным аппаратом, за что Временный комитет вел энергичную борьбу, 28 февраля им во все министерства были направлены комиссары-члены Думы. В Министерство внутренних дел граф Капнис, Масленников, Ефремов, Арефьев, почта Барышников и Черносвитов, телеграф Гронский и Калугин, военное и морское Савич, Саватеев, земледелие Волков и Демидов, князь Васильчиков, юстиции Маклаков, Одисямов и Высоков, торговли и промышленности Ростовцев, финансов Виноградов и Титов, путей сообщения Бубликов и Добровольский, Сенат Годнев, Петроградское градоначальство Герасимов и Пепеляев. Но здесь росло противодействие. Противодействие этого проклятого исполкома, который опирался на всю эту толпу, залепившую Государственную Думу. Ах, если бы у нас был хоть один верный полк, чтобы вымести отсюда всю эту банду и занять караулы. Но полка нет и офицеров нет. Еще одним бедствием были аресты. Целый ряд членов Думы занят исключительно тем, чтобы освобождать арестованных. Еще, слава богу, что дан лозунг «Тащи в Думу, там разберут». Дума обратилась в громадный участок, с той только разницей, что раньше в участок таскали городовые, а теперь тащат городовых. Их по преимуществу. Многих убили фараонов. Большинство приволокли сюда, остальные прибежали сами, спасаясь, прослышав, что Государственная Дума не проливает крови. За это Керенскому спасибо, пусть ему зачтут это когда-нибудь. Жалки эти городовые, сил нет на них смотреть. В штатском переодетые, испуганные, приниженные, похожие на мелких лавочников, которых обидели, стоят громадной очередью, которая из дверей выходит во внутренний двор Думы и так закручивается. Они ждут очереди быть арестованными. Но, говорят, некоторые герои до сих пор сражаются. Отдельные сидят по крышам с механическими ружьями и отстреливаются. Или это все вздор, эти пулеметы на крышах? Не разберешь, кто их туда послал и даже были ли они там. Во всяком случае, какая-то невероятная ошибка правительства была разбросать полицию по всему городу. Надо было всех собрать в кулак и выжидать. Когда все части взбунтовались бы, потеряли дисциплину, стройному кулаку их легко было бы раздавить. Но кто это мог сообразить? Протопопов Александр Дмитриевич, министр внутренних дел с прогрессивным параличом. А ведь мы же сами его и подсунули, ведь он был товарищем председателя Государственной Думы. Это положение ведь и был тот трамплин, с которого он прыгнул в министры. Как все это ужасно!